эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 20 февраля 2020 года, четверг. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко, Андрей Витальевич Антонов. Здравия, Андрей Витальевич. Здравствуйте всем слушателям и зрителям. Вам, Евгений, то же самое. Добрый вечер. Благодарю. А также в виртуальной студии находится Светлана Большакова. Она будет следить за чатом и принимать ваши вопросы и реплики. Напомню, что тема сегодняшнего живого эфира называется «Интриги Средневековья». Перестройка 1980-х годов далеко не первая в нашей стране. На протяжении последнего тысячелетия перестройки реформы неоднократно приходили на Русь. И в нашем сегодняшнем живом эфире мы рассмотрим такие вопросы: каковы они, перестройки, реформы, интриги средневековой Руси? Кто их инициаторы и исполнители? И каковы их последствия и плоды? Напомню, что вопросы Андрею Витальевичу вы можете задавать на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Ваши вопросы, напомню, принимает Светлана Большакова. Андрей Витальевич, я передаю вам микрофон. Можете начинать. Благодарю. Конечно, как вы отметили, Евгений, перестройка второй половины 1980-х годов была у нас в нашей стране далеко не первой. И тогда, может быть, мы расширим нашу тему не только интриги, да, а перестройки, реформы и интриги средневековой Руси. Вот так, может быть, мы тему обозначим нашей сегодняшней беседы. И, наверное, вот эти многие перестройки и реформы, которые происходили у нас на протяжении последнего тысячелетия, они далеко не всегда были полезны для нашей страны и для народа в целом. Да и для нашей государственности, для укрепления государственности тоже порой они приносили пользу. Хотя были и моменты, которые приносили развитию нашей государственности, нашей страны, положительные, вот, вносили положительные тенденции. Одно из, наверное, самых древних таких перестроек, крупнейшей перестройки, может быть, нашего мировоззрения, сознания русского человека – было крещение Руси, официальной датой которого считается 988 год от Рождества Христова, да? Если мы говорим по нашему современному летоисчислению. Тогда действительно происходил слом наших традиций, притом слом такой был недобровольный со стороны населения наших необъятных русских краев, а принудительный, скажем так, а часто и насильственный. Вот. И в ходе этой перестройки рушились основы нашего мировосприятия, я повторюсь, наших традиций, да и в значительной мере уклад, как общественный, так и бытовой уклад в российских землях, в русских землях тогда, конечно, в русских землях. Но прежде чем говорить о этой перестройке, связанной с крещением Руси, мне хотелось бы заглянуть на несколько веков вглубь. Надо ведь отметить, что еще в первом веке нашей эры Андрей Первозванный, по существующим легендам, еще как бы неся учение и весть о Иисусе Христе, да, прошелся по русским землям и дошел, насколько вот даже говорят некоторые наши хроники, до Северной Руси, тут, до наших ленинградских ныне Невских краев и дошел почти до острова Валаам, или даже дошел до острова Валаам, который находится в акватории Ладожского озера. То есть учение и весть о Христе распространялось задолго до официального крещения Руси, да? И Андрей Первозванный, как один из учеников Христа, именно нес, видимо, наиболее достоверную информацию о самом Христе, об Иисусе Христе. Да. Со временем, я думаю, учение Иисуса, оно в определенной мере трансформировалось в угоду правящим классам западноевропейских стран, так и стран Ближнего Востока, в том числе и Византии, которая соседствовала с русскими землями, с юга. И если мы возьмем историю нашей страны до момента прихода Рюрика в 862 году, то этому периоду как раз предшествовала достаточно ожесточенная борьба наших предков, я знаю, в частности, вот Северной Руси, да, с захватчиками. С агрессорами активно боролся еще отец Гостомысла и прадед Рюрика, князь Буревой, новгородский князь Буревой. Его дело продолжил новгородский князь Гостомысл. И не случайно, по всей видимости, у того погибли все сыновья. И на княжение в Новгород уже, возможно, сначала в город Ладогу, сейчас это у нас поселок Старая Ладога, где находится Староладожская крепость, на княжение был призван его внук от средней дочери Умилы, Рюрик с братьями Гостомыслом, извините, с братьями Трувором и Синеусом. Рюрик сел на княжение в Новгород, Синеус в Белозере, это сейчас Вологодская область, Белозерск, а Трувор в Изборске, это Старый Изборск, Псковская область. И эти три брата сумели вот на тот период времени остановить натиск враждебных сил на Русь, да, и в определенной мере внести свою лепту, такую серьезную позитивную лепту в укрепление российской государственности. И хотя у нас считается 862 год, это официальная дата основания русского государства, да, конечно, этот год не соответствует действительности. Наша русская государственность существовала много ранее. Да, если сейчас первой столицей Руси считается город Ладога, да, это я говорю сейчас поселок Старая Ладога у нас в Ленинградской области, в Волховском районе, то официальной датой основания Старой Ладоги считается 753 год. Но я думаю, что это поселение возникло много ранее. Много ранее. И видя колоссальную устойчивость русов в противостоянии с врагами, наши оппоненты, скажем так, недруги, да, часто прибегали к несколько иным, не прямому, иным методам, не к прямому вторжению, военному вторжению на Русь, а использовали несколько иные методики. Это были и определенные интриги, определенное предательство вот, со стороны наших союзников. И внедрение агентов влияния, как мы сейчас говорим, пятая колонна, на наши российские территории. В частности, в 1860-е годы было так называемое Фотиево крещение. Это когда была крещена, возможно, частично была крещена Южная Русь, Скифия. Фотиево крещение, почему оно так названо, оно проходило в период патриарха Фотия, константинопольского патриарха Фотия. И тогда, по нашим хроникам, сначала в 862 году дружина под руководством Аскольда и Дира была крещена, а вслед за ней вроде бы, вот так сказать, пошло более широкое крещение населения Южной Руси. А крещение Аскольда и Дира было предпринято после похода Аскольда в 860 году на Константинополь. И вот здесь есть такая интересная версия касательно вот этих двух персонажей, Аскольда и Дира, что имя Дир может происходить от слова «дерет», «дерущий», «дерущий славянских богов», а Аскольд – осколок, отколовшийся от народа. Возможно, это были коллаборационисты, которые способствовали определенной духовной экспансии Византии на южно-русские земли. Тогда, я думаю, можно говорить о духовной колонизации Руси, по крайней мере, духовной. Судя по всему, Южная Русь тогда находилась в значительной зависимости от Византии. И когда к власти в Новгороде, в Новограде пришел князь Олег, Вещий Олег, тоже, я считаю, это наш славянин, хотя там пытаются его причислить к норманам, к представителям северных народов. Я думаю, наши предки не были такие простаки, чтобы передать власть инородцу. Это был, по всей видимости, очень близкий родственник Рюрика, возможно, даже сына Рюрика, Олег. Вот. Возможно, его настоящее имя или его звали в то времена Вольга. Вольга. Впоследствии он стал выдающимся государственным деятелем и по нашей официальной историографии правил 33 года. И вот когда в 879 году Олег приходит к власти, то через несколько лет буквально готовится, и в 882 году совершается поход новгородцев и северных, объединивших войско северных народов. Войско было достаточно большое. Поход на Киев. Я думаю, что это был освободительный поход, и наши южные земли после этого победоносного похода Олега были освобождены от оккупации, духовной оккупации, возможно, даже экономической оккупации, и уже Олег восстанавливал на южно-русских землях наши старые древнерусские ведические порядки. Надо сказать, что Русь всегда была лакомым куском для завоевателей. Это, конечно, природные ресурсы. Это путь из Южной Европы, из Северной Европы в Южную Европу и наоборот, да, который контролировала Древняя Русь. Да, мы знаем путь из варягов в греки, который начинался в Финском заливе, проходил по Ладожскому озеру, по рекам центральноевропейской части России, да, и потом Черное море уже в греческие земли. Путь и в Персию, путь в Китай тоже пролегал через древнерусские земли. Поэтому даже за эти древнеторговые пути велась достаточно большая борьба, ибо владение ими, конечно, приносило немалую пользу казне любого древнерусского государства. И вот после, я полагаю, освобождения от такой духовной и иной оккупации южнорусских земель, Олег переносит столицу древнерусского государства в Киев. Какие причины побудили нашего великого князя перенести столицу с севера и южнее в стольный град Киев, наверное, стоит еще разобраться. Но, возможно, это было и желание Олега находиться ближе, чтобы великокняжеская ставка находилась ближе к нашим южным рубежам, которым постоянно угрожала ромейская держава. А Византия постоянно интриговала против Руси. Если мы вспомним нравы византийских царедворцев и их ближайшего окружения, они были где-то на уровне плинтуса. Редкий византийский император умирал собственной смертью. Обычно он погибал в ходе переворота, убиты или заточены в темницу. Отравление и интриги – это было свойственно византийскому двору. Известно, что Византия была плотом тогда христианства, но вот христианские заповеди среди византийского руководства были не в почете. Не в почете и не в практике. А, наверное, насаждались среди местного населения. А знать жила своей жизнью, своей жизнью, среди которых, вот я говорил, присутствовали многочисленные интриги, подлости, обман и прочее, и прочее, и прочее. И к концу правления Вещего Олега под рукой Киева уже находились громадные территории. Громадный государь, это было древнерусское государство, было, как мы знаем, крупнейшим в Европе, от Балтийского, Варяжского моря до Черного, Русского моря. И, как мы знаем, в летописях арабских и древнерусских Черное море раньше называлось Русским морем, да, а Балтийское море, оно Варяжским морем, это известнейший факт. К сожалению, как-то мы забываем, что Черное море было Русское море, и Русским морем оно называлось неспроста, потому что именно до этих территорий, до этого моря доходили наши русские территории. Олег совершает победоносный поход на Константинополь в 907 году. Это был колоссальный тоже поход военный, который доказал мощь нашей древнерусской державы и доказал Византии, что с русскими, с русами путем военных конфликтов и путем каких-то там нарушений прав, да, наших граждан на территории Византии, наверное, разговаривать нельзя. Это доказал Вещий Олег. Поход закончился взятием большой добычи, огромной добычи. Византийцы выплатили большую контрибуцию. И как повествует наша легенда, Вещий Олег прибил свой щит на Царьград. А в 911 году был заключен договор Вещего Олега с Византией. Договор между Русью и Византией, который определил порядок взаимодействия и в плане торгового, морского права, гражданского права между вот нашими древними государствами, которые были достаточно мощны и в значительной мере определяли ситуацию не только в Восточной Европе и Восточной Азии, вернее, в Западной Азии, да, на Ближнем Востоке, но и по всей Европе. В 1912 году, как повествует повесть временных лет, Олег погибает. И по нашим летописям его убийство связано с укусом змеи, да, по легенде, которую описал Александр Сергеевич Пушкин в своем замечательном стихотворении «Песня о Вещем Олеге». Змея, которая выползла из останков коня Олега, она укусила его в ногу, и князь скончался после непродолжительных, ну или, может быть, продолжительных мучений. Вот здесь возникает вопрос. Ведь на древнерусских просторах в то время, я думаю, самой такой злобной змеей, ядовитой змеей, была гадюка. Она и сейчас у нас самая ядовитая змея на территории Центральной России. А фауна не так быстро меняется, фауна Земли. И за тысячелетия у нас вряд ли произошли какие-то изменения вот с этими ползущими гадами. Вот, я думаю, что и в то время тоже самой ядовитой змеей на территории Центральной России, современной Центральной России, была гадюка. Но существует еще полос, да, тоже ядовитая змея, но его укус гораздо менее опасен, чем укус гадюки. А от гадюки, от укуса гадюки, как говорят и медики, редко, очень редко наступает летальный исход. И здесь к как же вот наш князь, он, видимо, был здоровый физический человек. Это мои предположения. Я высказываю здесь версию, да. Как же здесь здоровый физический человек, находившийся постоянно в окружении своей свиты, или, по крайней мере, там, ближайших людей, вот, мог погибнуть? Ему что, не была оказана помощь тогда при укусе змеи? Или... уж такая попалась гадюка сильнейшая, да, которая траванула его этим ядом, и от которого впоследствии скончался наш великий государственный деятель. Кстати, правивший 33 года русским государством. Вот нет ли здесь намека летописца о том, что произошло отравление нашего князя Олега и орудием его убийства был яд, а змея может указывать на роль женщины вот, в совершении вот этого отвратительного действа. Женщина, выползшая, то есть змея, которая выползла из коня, а конь – это представитель ближайшего окружения князей, древнерусских князей, но без коня не обходился ни один поход, не обходилась ни одна охота, да, не обходился ни один выезд к своим землякам, к своим родичам, да, без коня. Вот не указывает ли то, что если змея выползла из останков коня, что этой женщиной была женщина из ближайшего окружения великого князя? И здесь, наверное, стоит присмотреться нам к княгине Ольге, которая стала женой Игоря. По официальной версии это был сын Рюрика, да, но не был ли он фактически сыном Олега, Игорь? Ведь, что интересно, Олег стал править древнерусским киевским государством только после смерти Игорь стал править древнерусским государством только после смерти Олега, а не по достижении им совершеннолетия. Если Олег был регентом, так, наставником, да, опекуном молодого князя, то он по существующим правилам, судя по всему, должен был передать ему княжеские полномочия по достижению им совершеннолетнего возраста. Но этого не произошло. Олег правил до своей кончины. И вот личность Ольги, она достаточно интересна в нашей истории. По летописи временных лет она родилась в 890 году. Ну, можно говорить плюс-минус какие-то еще года. Вот. А по нашим летописям брак Игоря и Ольги был заключен в 903 году. Но тоже мы можем говорить там плюс-минус несколько лет. Вот. 13 лет, конечно, для молодой невесты, наверное, даже для тех времен возраст очень незначительный. Возможно, Ольга была старше, когда выходила замуж за Игоря. Также в наших повествовательных источниках, в древних источниках указывается и ее настоящее имя Прекраса, о чем пишет еще наш замечательный русский историк Александр Дмитриевич Нищеволодов. А Ольгой, как он пишет, она была названа в честь князя Олега. Олег с ней познакомился на Псковщине. Она сама была из псковских краев. И, увидев ее на переправе через реку, девушка на него произвела очень большое впечатление, и поэтому он не хотел никого видеть, кроме как женой Ольгу. Прекрасно, прекрасно. Есть версия болгарских историков, она менее известна, и она опирается на сведения из нового Владимирского летописца, в котором излагается, что Игоря о жени Олег в Болгарях паяет же за него княжну Ольгу, то есть выдав за него княжну Ольгу. Там же встречается название Плесков, которое болгары относят не к Пскову, а к Плескову, бывшему в то время столицей болгарского государства. Древнее название Пскова тоже Плесков, но со временем это название оно ушло уже в небытие. Сейчас мы все знаем наш древнерусский город как Псков. Хотя прибалты до сих пор его еще называют Плесковым, что пишется и на их дорожных знаках, кстати, до Плескова столько-то километров, пишется по латинице. Но новый Владимирский летописец, это летопись датируется XVI веком, но к тому времени уже вот древнерусское название Пскова Плесков, оно уже вышло из употребления. Поэтому можно отнестись со вниманием вот к этой версии болгарских историков. А Болгария была крещена тоже в период патриарха Фотия. Тоже можно говорить, там проводилось Фотиево крещение. В Болгарию вторглись византийские войска византийского военачальника Варды после значительного голода, который прошелся по Болгарии, да, и вот тогда происходило насильственное принудительное крещение Болгарии, да, и уже тогда на территории Болгарии и значительная часть знати, по всей видимости, была крещена. И если Ольга происходила из княжеского рода болгарского, то со значительной долей вероятности она, возможно, была еще крещена или в младенчестве, или в детстве. И тогда можно говорить о том, что на наш престол вступила вот в то время уже действующая христианка. Ольга была близка, конечно, и к Олегу, как правителю государства и родственнику, или, может быть, даже отцу Игоря, была к нему вхожа. И здесь, может быть, тогда можно вспомнить нам эту легенду об убиении Олега и вот эту змею, которая нанесла укус нашему великому князю. Конечно, византийцы, Константинополь, не могли пройти мимо того, что на рубежах, на северных рубежах существует такое сильное, мощное государство, которое окрепло и встало под руководством вещего Олега. И, естественно, они понимали, византийцы, я имею в виду, что Олег является жестким оппонентом для Византии и будет отстаивать суверенитет, независимость древнерусского государства и тем более крепить его. Поэтому в роли руководителя он был очень неудобен для византийской верхушки. И вот могло произойти то, что произошло. Тут еще интересные моменты стоит, наверное, отразить. По нашим летописям сыном Игоря является Святослав. Его дата рождения привязывается к гибели самого Игоря. Гибель Игоря по летописям происходит в 945 году, когда он сделал перебор с данью древлян, да, стал собирать дополнительную дань, отпустив большую дружину, оставшись с малой, он стал собирать дополнительную дань с древлян, что вызвало у местного населения очень негативные чувства, и они его, как хищного волка, разорвали между деревьями. То есть Игорь погиб. На этот период, как пишут наши летописи, Святославу было 3 года. И тут возникает вопрос. Если Игорь женился на Ольге до гибели вещего Олега, до 912 года, хотя по одной из летописей, по одной из новгородских летописей, годом гибели Олега называется 921 год, но, в общем-то, считается все-таки приоритетным год его гибели 912, то что же получается, что почти 30 лет с лишним, да, Олег, который выдал замуж за Игоря жену еще до 912 года, тогда получается 30 с лишним лет. Игорь и Ольга жили вместе, и их сын Святослав родился только вот по истечении такого времени. Да и могла ли женщина уже практически в 50 с лишним лет, а то и больше, может быть, даже к 60, да, родить тогда сына? Вот. И тут возникает вопрос, а был ли Святослав тогда сыном Игоря? Я здесь не настаиваю, но вот возникают такие сомнения. Либо наши летописцы здесь меняли даты, либо что-то здесь ненормальное происходило в роду у Рюриковичей. Может быть, Святослав был рожден от другой женщины, Игорь был его отцом. А может быть, Святослав был иным родственником Игоря. Вот, и придя к власти в 962 году, вот, стал править российским, русским, древнерусским государством. Если там были какие-то определенные интриги, серьезные интриги, наверное, как тяжело тогда было Святославу. Известно, что и Ольга правила с 945 года по 962 год русским государством. Это первая наша вот известная, да, женщина-правительница. Она совершила в 955 году паломничество, поездку в Константинополь. Там, по официальной версии, она крестилась. Хотя, как пишет император Константин Багрянародный, целью визита крещения Ольги не предполагалось. Там была встреча с высшими руководителями Ольги, Константинополя, да, а в ее свите находился священник по имени Григорий, которого некоторые исследователи причисляют к болгарам и христианским священнослужителям. То есть вот этот факт наличия Григория в свите Ольги, он может говорить о том, что Ольга приняла христианство задолго до визита в Константинополь в 955 году. И Святослав вступает на княжеский трон почти где-то в 20-летнем возрасте, судя по нашим древнерусским хроникам. Возникает опять же вопрос, почему ему мать не передала бразды правления несколько раньше. Ведь уже юный князь 16-18 лет мог бы тогда хотя бы официально, может быть, не в полном объеме, но официально хотя бы возложить на себя великокняжеские полномочия. Однако этого не произошло. После своих блистательных походов на волжских булгар, на Хазарию, которую он разметал, да, Святослав вступает и в активное военное противостояние с Византией. Да, мы знаем его военные походы на Балканский полуостров 970-971 года, которые были весьма кровопролитны. Мы знаем бои под Доростолом, где окруженный Святослав находился со своей дружиной, да, окруженной византийскими войсками. Последующий его отход по Днепру в Киев, да, и в 972 году он был убит печенегами на днепровских порогах. И здесь вот что интересно, ведь византийские хроники тех времен называют наших древнерусских воинов и древнерусское войско скифами и скифским войском. Это говорит как раз о единокровности славянских и скифских племен. И хочу лишний раз это подчеркнуть. И в свое время я говорил, что еще Александр Дмитриевич Нечволодов писал, что греки называли славян скифии, да, а великий Ломоносов говорил, что скифов стоит считать, да, за древнейших жителей наших селений. После убийства Святослава в 972 году на княжеский трон в Киеве вступает Ярополк, один из его сыновей, а по летописям у Святослава было три сына – Ярополк, Олег и Владимир. Креститель всея Руси Владимир, сын ключницы Малуши, Малуши Малковны, внук Малка Любичанина. И здесь тоже есть некоторые вопросы, ведь Владимир, когда он был третьим, Владимир был третьим сыном, считается, князя Святослава. И Святослав в 72 году убитый был 30-летним. 30-летний молодой человек, он уже имеет сына, трех сыновей, да. А Александр Дмитриевич Нечволодов пишет, ссылаясь на наши летописи, да, в том числе на повесть о временных лет, что в то время ему старшему сыну Ярополку было не больше 15 лет. И вот тогда тоже интересные факты всплывают. Что же, стал отцом Святослав примерно в 15-летнем возрасте, но опять же плюс-минус несколько лет. А к 18 годам он уже имел трех сыновей. Но как-то это рановато. То есть рановато для такого молодого человека. Ибо годом рождения Владимира называется 960 год примерно, да. Вот. То есть вот это может говорить о серьезных каких-то проблемах, которые происходили в великокняжеском окружении киевском, да, на тот период. Может быть, о тяжелой борьбе за княжеский престол, да, вот, или, может быть, о попытках наших хроникеров, летописцев, а летописи, как мы знаем, писались монахами, да, вот, убрать, может быть, какие-то негативные моменты и, может быть, привязать некоторых правителей нашей державы именно к Рюрику. А летописи, писавшиеся монахами, естественно, они писались по принципу, что историю пишут победители. И вот победившие на то время наша церковная знать, да, которая обладала грамотой, да, умением писать, да, и правом составления древнерусских летописей, оно писало то есть в летописях пыталось излагать существующие моменты, которые были интересны и нужны были правящей духовно-княжеской верхушке тех времен. И после братоубийственной войны между Ярополком и Владимиром, а до этого стычки Ярополка и Олега, власть приходит к Владимиру, сыну Святослава, по официальной, опять же говорю, нашей историографии. И тот по истечении нескольких лет вводит определенные обряды, которые, судя по всему, не были свойственны нашим предкам славяно-русам. Это обряды жертвоприношения, судя по всему, по скандинавскому образцу, как пишут и утверждают некоторые наши исследователи. Это вызывает, естественно, отторжение населения к этим обрядам, но и в том числе, судя по всему, создается такое со стороны, видимо, верхов. Верхов создается отторжение. Отторжение и к нашей древнерусской вере, к ведическому мировоззрению, которое существовало у наших предков на протяжении тысячелетий. Но мы все знаем уже, что Владимир был рожден от ключницы Малуши. Вот. Я даже могу предположить, что она родила его и не от Святослава, поскольку если ее отец Марк Любичанин часто именуется иудеем, да, или человеком, может быть, близким к иудейскому вероисповеданию, да, то здесь могли быть использованы некоторые, опять же, такие интриги, которые убедили, может быть, Святослава, а если Ольга была его матерью, и Ольгу, что действительно Малуша родила сына от Святослава. Я не утверждаю это, абсолютно не утверждаю, это мое предположение. Вот. И уже впоследствии, судя по всему, Владимир, он был не самостоятельным князем, находился под определенным управлением. И вот эта вот определенная закулиса, да, она, по всей видимости, и пыталась как-то внести раскол вот в древнерусские ряды, да, и отторгнуть местное древнерусское население Киева, в частности, да, от наших древнерусских обычаев. Надо сказать, что в то время ведь в Киеве существовали и христианские общины. Они существовали достаточно свободно. Наши предки были такие терпимы в религиозном плане. Переход в христианство совершался добровольно. Да? Ну, а после крещения, конечно, этот переход был, ну, назовем так, добровольно-принудительным. Если мы вспомним некоторые ситуации с крещением наших древнерусских земель, то в качестве примера хотелось бы привести Новгород. Да? Новгородцы отказались тогда креститься, и туда Владимиром и его ближайшим окружением было направлено войско во главе с воеводой Добрыней и тысяцким Путятой. Добрыня, судя по всему, был дядей князя Владимира. После определенной осады Новгород был взят, и там устроены погромы. И среди новгородцев долго бытовала такая фраза, что Добрыня крестил Новгород огнем, а Путята – мечом. После смерти Владимира, а и особенно после смерти его сына Ярослава Мудрого в 1054 году, Русь на протяжении почти двух веков раздиралась, думаю, гражданской войной. Как это толерантно сейчас названо в наших учебниках истории, раздиралось между межкняжеской усобицей, да, между княжескими распрями, когда одно княжество воевало с другим, да, и шел процесс, фактический процесс самоуничтожения русского народа, жившего на территории центральноевропейской равнины. И эта междоусобица, кровавая гражданская война, она была лишь в значительной степени остановлена приходом татарской орды, вот, жителей Южной Сибири, которые перед этим установили свои порядки на территории азиатских территориях, в том числе на территории Средней Азии, и пришли сюда к нам на Русь. Ну, тут много говорится, и в наших учебниках последних десятилетий много говорилось о татаро-монгольском иге на территории России. Но была ли эта орда руководима представителями азиатских народов и азиатами, да? Не были ли это европеоиды, а, возможно, и наши предки, жители Южной Сибири? Я уже об этом говорил. Значит, на протяжении тысячелетий до нашей эры Южная Сибирь была населена праевропейскими племенами. Это представители андроновской, скифо-тагарской культуры. А останки, мужские останки представителей этих культур, они в них находят, вот генетики в них, исследователи нашли нашу русскую гаплогруппу. Это говорит о многом. Что известно мне вот из открытой печати. Не было, я думаю, что эти воинства, да, это орда, татарская орда, она была нашей славяно-русской ордой, по крайней мере, ее ядро составляли славяно-русы арии Южной Сибири. Возможно, там были представители эрбинов, да, это представители народов, которые сейчас населяют западную и центральную Европу, имея мужская гаплогруппа, которых начинается с R1B, да, вот, возможно, да, но я думаю, там было и немало ариев Сибири. И вот они остановили эту межусобную войну на русских территориях, и прекратилось, в значительной мере, конечно, прекратилось самоуничтожение русов центральноевропейской части. Конечно, распри полностью пресеклись, раздоры были и в самой Золотой Орде, как мы знаем, да, но вот эта вот братоубийственная бойня, она была прекращена. Значит, в одном из своих стихотворений, вот касаясь истории России и вот прихода татарской орды, я написал следующие строки. «Это арии Сибири, и пришли оттуда к нам. Их взрастил таежный Ирий, а возглавил Чингисхан». Чингисхан – это не имя, его звали Тимучин, вождь с глазами голубыми, а по роду Барджигин. Барджигины светлоглазы, так писал Рашид ад-Дин. О монгольском иге сказы – это вымысел один. Бородатый, статный ростом, с русой, рыжей головой – все знакомо. Это просто славянин перед тобой. И вот представители потомков андроновской и тагарской культуры, я еще раз повторю, и установили определенный порядок на наших древнерусских территориях, на территории среднерусской равнины. Ведь даже вот название Орда, она говорит о том, что это порядок. Не зря в немецком слове «Ordnung» означает порядок. А первый слог слова «Орда», он напоминает о нашем предке Ории, Арии, нашем замечательном предке. И, кстати, о нем напоминают нам и река Орь, города Орша, Орск, Оренбург. А по поводу монголо-татарского ига русский исследователь Всеволод Никанорович Иванов, наш исследователь 20 века, писал: «Как же можно выстраивать здание евразийства, если о монгольском иге, странах-истоках, его странным образом ничего не известно? Сейчас мы знаем, что злополучное иго было на Востоке неизученным, совершенно неосвещенным, по той очевидной причине, что никакого татаро-монгольского иго в природе никогда не существовало. Как же на Востоке могли догадаться о том, чего не было? Догадаться о том, что иго – русофобская выдумка когорты заезжих академиков-немцев на службе у Ватикана и у династии Романовых, Миллера, Шлёцера, Байера и других проходимцев от науки». Он также указывал в своих трудах, что целый ряд династий Китая вел свое происхождение от северных завоевателей, варваров в понятии китайцев. То есть, я так понимаю, от наших пращуров. Вот это писал наш, к сожалению, забытый исследователь Всеволод Никанорович Иванов. Замечательный исследователь Дальнего Востока. Ну что, история движется вперед, и наша древнерусская земля тоже развивалась, двигалась вместе с историческим процессом. И как мы знаем, на первой роли у нас на территории нашей современной России выходит Московское княжество, которое победило, ну, показало свое превосходство, скажем так, в борьбе с другими древнерусскими княжествами, показало свою состоятельность и в борьбе с Золотой Ордой, тоже, я считаю, славяно-скифским образованием. Вот. Мы знаем, помним стояние на Угре 1480 года, да, и стало подниматься вот наше московское государство. В начале второй половины 15 века на княжение, на московский престол приходит великий князь Иван III. Известная фигура в нашей историографии. И в 1472 году великий князь Московский вступает во второй брак с Софьей или Зоей Палеолог, племянницей последнего византийского императора. Брак по ряду источников был предложен римским папой Павлом II. Римская курия, естественно, планировала распространение своего влияния на восточные земли, на славянские земли, да, но я уже говорил, что древнерусские земли, и все это нам известно. Нам даже вот сегодня такая колоссальная экспансия осуществляется на наши края в значительной степени из наших природных ресурсов. Да? И мы держим речные водные пути из Северной Европы в Южную Европу. Да? Может быть, они сейчас не так активно используются, как хотелось, но в древние времена эти пути использовались и, повторю, приносили большой доход. Да? И не случайно слово «вода» и «водить караван», да, являются однокоренными, потому что именно водными путями ходили в основном торговые караваны по территории Восточной Европы. По лесистой местности далеко не уйдешь. Вот, использовались водные пути. И почему это возникло со стороны, допустим, представителей папы, понятно, да? Иван III, может быть, тоже, вот, роднясь с представительницей византийской династии, как-то хотел поднять свой авторитет в глазах правителей Европы. Хотя, с другой стороны, вот это, опять же, мое мнение, но он-то в жены брал, в невесты брал бесприданницу, принцессу без королевства, вот, одну из потомков тех правителей, которые профукали собственное государство, крупнейшую империю Средневековья, Византию. Как известно, Византия пала, Константинополь пал, ну и вся Византия, естественно, допала в 1453 году, когда Константинополь был взят турками. Последние столетия эту империю, конечно, сотрясали разные конфликты. И военные, и внутренние конфликты, и конфликты царедворцев, это уже, так сказать, мелкие интриги и пакости, которые творила византийская знать, да. Ну и для решения каких-то междоусобных конфликтов, да, восстаний на территории Византии, эта страна прибегала к привлечению наемников, в том числе и к привлечению турок. Но в конечном итоге турки в 1453 году, я повторю, и взяли Константинополь. Зоя Палеолог являлась дочкой деспота Фомы Палеолога, который скончался, когда ей была, так сказать, еще... Она была ребенком, когда скончался ее отец, да, и мать в том числе. И они, дети Фомы Палеолога, воспитывались уже представителями римского папы. Есть заслуживающее внимание, версия, что Софья, она же Зоя, да, приехав сюда к нам на Русь, была католичкой и была обращена в православие в Москве. Хотя существуют версии, то, что она, так сказать, сохраняла православие, так сказать, на протяжении своего, так сказать, юношеского существования, но я все-таки склоняюсь к первой версии. Действительно, если она воспитывалась представителями папы, одним из кардиналов этого папы, мне, к сожалению, сейчас вот выскочило его имя из головы, и даже она была, за нее сватался один из представителей княжеских родов вот, территории, с территории Апеннин. Это, естественно, сватовство происходило по католическому образцу. Скорее всего, она была католичкой. Вот. Но приехав на Русь, она была обращена, приняла православие. К тому времени у Ивана III уже подрастал сын Иван. Иван Молодой его зовут у нас в летописях, да? Он родился в 1558 году. Это был сын Ивана III и его первой жены Марии Александровны, Тверской княжны, дочери Тверского князя Александра Борисовича, потомка тверских князей и литовско-русских князей, в том числе Гедемина. Ведь мы помним о существовании такого средневекового государства, как Великое княжество Литовское, но почему-то не знаем или мало знаем его полное название – Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское. И языком государственным того времени, в том государстве, был русский язык. Поэтому литовских князей, я думаю, либо надо называть литовско-русскими, либо это были русские князья. И, кстати, потомки князя Гедемина, это наши некоторые княжеские древние роды, которые служили верно и исправно российскому государству уже в последующие века, в 15-м, 16-м и в дальнейших веках. Вот. То есть Иван Молодой был потомок древнерусских князей, естественно, нес наш менталитет, наше сознание, вот, плоть от плоти был русским человеком. И у Ивана не складываются отношения с Софьей. Софья, вступив в права великой княгини, начинает интриговать, и отношения у них скорее сопернические, чем дружеские. Кстати, об этой Софье достаточно противоречивые мнения в наших хрониках. Одни называют ее там, большой, великой, да, вот, внесший вклад в развитие нашей русской культуры и государственности, но есть иные сведения, которые мне кажутся более достоверны, о том, что Софья постоянно интриговала. Она вносила определенный раздрай в великокняжеское окружение и запускала свою руку в княжескую казну. В 1583 году она запустила туда руку, и, изъяв определенные драгоценности, которые еще принадлежали матери Ивана Молодого, Марии Александровне, и подарила это вступавшей в брак ее родственнице. Был большой скандал, и вот эти молодые, молодожены вынуждены были скрываться и бежали в Литву. Иван Молодой себя очень хорошо проявил как военачальник и как государственный деятель. Он считался соправителем Ивана III. Во время стояния на Угре вместе со своим дядей Андреем Меньшим проявил характер. Это, помните, стояние на Угре, на реке Угре, да, перед татарским войском. 1480 год. Иван III, даже есть сведения, заколебался и чуть ли не призывал сына отступить. Но Ивану Молодому приписываются слова: «Лучше умереть здесь на Угре, в бою, чем у себя дома». И вот, проявив характер, он тем самым отстоял и самостоятельность тогда и показал силу московского княжества. Как известно, татарская орда тогда отступила. И так, в таком вроде бы вот, в таком миролюбивом, что ли, так сказать, порядке, вот, и московское государство ушло от дальнейшей уплаты дани Золотой Орде и, так сказать, полностью освоила свой суверенитет. В 1483 году Иван Молодой женится на Елене, дочери молдавского господаря Стефана III Великого. Ее в народе прозвали Волошанкой, Елена Волошанка. У них рождается сын Дмитрий. Кстати, вот стоит сказать о Стефане Великом, да, и несколько слов о самой Молдавии. Стефан был мощным государем Молдавии, создал очень сильное молдавское государство, которое находилось там в Прутоднестровском междуречье, которое дало сильный отпор туркам-османам, да, были сильнейшие бои между молдаванами, между древнерусами, проживавшими на территории Молдовы, да, Молдавии, и турецкими войсками, были одержаны блестящие победы Стефаном Великим, да, и он мыслил вообще об объединении древнерусских земель, и, наверное, этот брак был далеко не случайным между Еленой Волошанкой и Иваном Молодым. Иван Молодой был авторитетен и в Москве, был авторитетен в Тверском княжестве, то есть уже к северорусским землям, да, вот, примыкает Тверь, поскольку был потомком тверских князей, да, а тут, благодаря этому браку, становился авторитетным и на юго-западных рубежах нашей русской земли. Кстати, молдавскую государственность в значительной степени создавали русины Молдовы, русины Молдавии, а само название Молдавия, наверное, происходит от древнерусского названия сосны – молоть, вечно зеленое растение. До сих пор на территории Молдавии живут русины, целые поселения русинов есть. У меня там есть друзья, знакомые, которые рассказывают о своей истории. И вот они подтверждают, что наша древнерусская вот такая составляющая в ходе молдавской государственности колоссально велика. Но трение между Софьей Палеолог и Иваном Молодым продолжается. Возникает такая определенная дворцовая интрига, инициатором которой, судя по всему, была вот Софья, она же Зоя. И в 1490 году наш наследник, русский князь, сильно занемог, как пишут, камчегою в ногах. У него, естественно, ослабло здоровье, заболел камчегою в ногах, почувствовал сильное недомогание. Ну что, надо князя лечить, да? И, по всей видимости, по инициативе той же самой Софьи Зои, вот, князь приглашает европейского медика для активного лечения своего сына. И как зовут этого медика? Я думаю, что можно догадаться даже не с третьего раза. Его звали Леби Жидовин. Он так активно лечил и тщательно лечил Ивана Молодого, что царевич скончался в конечном итоге. Иван III был сильно разгневан этой ситуацией, кончиной своего сына. Медик был казнен, но, как говорится, что произошло, то произошло. Уже Ивана Молодого не вернешь. И вот таким образом, я полагаю, что в результате интриги, возможно, и отравления, по Москве тогда пошли слухи об отравлении царевича, погиб наследник великокняжеского престола московского. В 1498 году в Успенском соборе была произведена коронация Дмитрия, это сына Ивана Молодого и Елены Волошанки. Коронация на княжение, великое княжение в Москве. Естественно, она происходила по инициативе Ивана III. на этой коронации, насколько известно, не присутствовала ни Софья, ни ее старший сын Василий. Но Софья продолжала интриговать, как сообщают наши источники, и в конечном итоге через несколько лет, буквально там через 5 лет, Иван III налагает опалу на царевича Дмитрия и на Елену Волошанку. И впоследствии оба скончались в заточении. Елена Волошанка, она скончалась в 1505 году, а Дмитрий в 1509 году уже в правление сына Софьи Василия III. Вот таким образом закончилось это противостояние. Это, я считаю, такая значимая, весьма значимая для истории нашей страны, нашего государства интрига, когда в результате вот всего произошедшего после 1505 года, когда скончался Иван III, на княжеский престол в Москве пришел не наследник наших русских князей, тверских, московских и литовско-русских, Иван Молодой, а сын Ивана III и Зои Палеолог, Василий III, который, естественно, был воспитан в значительной степени под влиянием своей матери Грекини и в том числе ее окружения. Ведь за Софьей на русскую землю, конечно, прибыло немало посланцев греческой земли, так называемой, да, вот, которые не знали толком наших русских традиций, вот, и не были, возможно, и их сторонниками, и защитниками тем более. И история стала развиваться так, как она стала развиваться. Здесь интересно мнение Ивана Никитича Беклемишева по прозвищу Берсень, крыжовник, дипломата и видного государственного деятеля при Иване III и Василии III, который сожалел, что после женитьбы московского князя на византийской принцессе завелись новые порядки. Он говорил в свое время Максиму Греку, опять же, это был представитель не русского общества, а представитель греческого сословия, священнослужитель, он говорил Максиму Греку о Софии или Зое Палеолог. «Земля наша русская жила в тишине и миру, как пришла сюда мать великого князя Софья с вашими греками, так наша земля и замешалась, и пришли к нам нестроения великие, как и у вас в Царьграде при царях ваших». А князя Василия он осуждал за строгость и за приверженность Греции. Переменил князь Василий старые обычаи, старых не почитает. Кстати, хочу сказать, что Софья не внесла в гены правителей московского государства такой живой, сильной, новой силы, живительной силы. С появлением этой гражданки династия Рюриковичей стала угасать, а впоследствии и прекратила свое существование. А на Руси с уходом последнего Рюриковича, царя Федора Иоанновича, возникла большая смута, которая завершилась в 1612 году тем, что народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от иноземного владычества, от иноземной оккупации, и в 1613 году на царский престол Земский собор избирает первого царя из династии Романовых Михаила Романова, сына Федора Никитича Романова. По официальной версии, Федор Романов был двоюродным братом царя Федора Иоанновича, по официальной версии. Но вот недавно слушал я нашего историка, к сожалению, ушедшего из жизни, доктора исторических наук Александра Пыжикова, который приводил немало интересных доводов со своими собеседниками, говорящими о том, что это, возможно, не соответствует действительности, что со временем Романовы, просто придавая значительность своему роду, пытались искусственно искусственно убедить общественность в том, что они являются родственниками по материнской линии еще вот той династии Рюриковичей. Несколько слов стоит сказать, конечно, о Филарете Романове, который впоследствии стал при Михаиле Романове патриархом сия Руси. Он был активным сторонником семи боярщины, то есть приглашения иноземного владыки на русскую землю. И патриархом он был назначен еще и получил высокие духовные чины еще во времена смуты, вот, от Лжедмитриев, проходимцев. Сначала он получил сан митрополита Ростовского, а в 1608 или 1610 году чин патриарха всея Руси. В 1611 по хроникам он попадает в польский плен, и в 1619 году, освободивший, его освобождают из плена, он возвращается на Русь. Хотя далеко не все плененные поляками русские видные государственные деятели дожили до своего освобождения и вернулись живыми на Русь. И становится патриархом, власть сосредотачивается в руках и сына, светская и духовная. И Романовы порой не столько обеспокоены безопасностью и обустройством нашего государства, стали обустраивать свои, так сказать, властные полномочия и обосновывать свои претензии на царский русский престол. При Алексее Михайловиче Романове, второй царь из Романовых, да, в 1652 году патриархом торжественно возводится Никон. В миру Никита Минин или Минов. Возможно, он был уроженцем Мордовии, мордовских или марийских племен, был рожден вблизи Нижнего Новгорода. По некоторой версии, его отец рано овдовев, женился второй раз, и мачеха, она особо не заботилась о своем пасынке, что отразилось впоследствии на его характере. Он был очень амбициозен. И вот Никон, став патриархом, начинает заявлять о необходимости приведения русских православных обрядов и книг в соответствие с существовавшими на то время греческими. И мы, как знаем, наступают так называемые никоновские реформы 1660-х годов, которые заключались в значительной степени в изменении церковных обрядов. Оно, один из наиболее известных обрядов, это крещение, замена двуперстия на трёхперстие, да, трёхперстие. И возникают вопросы, а была ли такая необходимость изменения вот наших церковных обрядов и такие вот серьезные реформы в нашу духовную жизнь? А эти реформы, они закреплялись московскими соборами 1654-1666 года и 1667 годов. Ведь греческая, так сказать, православная церковь на тот период, христианская церковь, да, находилась в значительной степени под турецким влиянием. Вот. Великое княжество Литовское, то же самое, наши православные земли, они находились под сильным влиянием католической Европы и католической Польши. Поэтому наши русские люди, и наше вот русское в том числе и духовенство, но это может быть нетолерантно звучит, так сказать, для некоторых по-современному, считали, что наше православие, наша вера имеет некоторое превосходство над остальными, потому что мы уже устоявшиеся, там, христианское государство, православное государство, да, вот мы добились определенных побед, мы крупное государство, мы там взяли татарские ханства, там, Казанское ханство, Астраханское ханство, да, Вот. Мы воевали с Литвой, поэтому негоже нам подстраиваться под греческую, церковь. К чему, в общем-то, насколько вот я понимаю, и призывал Никон. И, естественно, как вы все знаете, это привело к крайне жесткому противостоянию никониан, сторонников никоновских реформ, и раскольников, старообрядцев. Это противостояние длилось десятилетиями. Это фактически была, опять же, та же самая гражданская война, которая проходила уже на территориях молодого российского государства, да? Ну, на обширных территориях России. И привело к значительным жертвам. Это, опять же, человеческие жертвы, экономические потери, хозяйственные потери. Это привело к упадку нашего государства, к ослаблению нашего государства. Во имя чего возникали эти реформы? Во имя чего? Во имя передела нашей церкви? В угоду династии Романовых или в угоду зарубежной закулисы? Во имя чего? Никон, судя по всему, здесь был определенным исполнителем, хотя далеко не последним. Вот. Видимо, он был умелым управленцем, вот, не глупым человеком, да, амбициозным. Но Московский собор 1667 года признал его реформы. Эти реформы были признаны, но Никон был отстранен от патриаршества. Реформы сохранились. И история стала развиваться дальше. Наступает 1682 год, и во время уже нового царя из династии Романовых Федора Алексеевича Земский собор отменяет местничество. Местничество существовало тогда, это было определенной системой, когда по отцу, по твоим предкам, по их значимости в роли защиты, развития русского государства, московского княжества. Вот, в роли в честь там, занимаемых ими должностей, вот, тебе и присуждался какой-то чин. То есть чин тебе давался в зависимости от твоих предков, их родовитости, их знатности и служения во имя государства, великого князя и царя. И вот Земский собор отменяет это местничество. Может быть, и следовало, допустим, это местничество отменять, да, может быть, это было бы внесением свежей струи в наши новые кадры, то есть вливание новых кадров, да, новых кадров в руководство, так сказать, страной, регионами, да, может быть, да, но в связи с отменой местничества, вот, уничтожались так называемые разрядные книги. В эти разрядные книги вносились назначения на должности, какие-то события в нашем государстве, в нашей стране, известные события. И вот этот пласт, огромный пласт нашей информации, огромное количество этих разрядных книг было уничтожено. Это колоссальнейшая диверсия была произведена, я считаю, в рамках Руси, в рамках нашей вообще страны, в рамках России, молодой, нашей тогда России. Что делалось? Во имя чего? Стирание нашей исторической памяти? Видимо, да, стирание нашей исторической памяти. Попытка как-то возвеличить опять же правящую династию, по всей видимости, да, потому что Романовы были не так родовиты, как многие русские роды, вот, которые могли им заявить, что ты, мол, там не так родовит, как мы, мои предки, мол, еще он, с тех там допотопных времен, мол, вот, жили и служили. А ты откуда, мол, взялся? Поэтому вот происходила такая ситуация. Произошла эта диверсия. Впоследствии, после уничтожения этих разрядных книг, была создана новая комиссия, которая создавала новые разрядные книги. Но, как указывали историки 19-20 веков, не всегда информация, которая заносилась в эти книги, была проверенной и является достоверной. Ну вот так мы подходим уже ко времени Петра Первое, к его петровским реформам, которые достаточно известны у нас и описаны в истории. Их, естественно, нельзя рассматривать однозначно. Я не буду о них много говорить. Единственное, хочу сказать, что вот это вот мнение о том, что Петр выдернул Россию из дремучести там, и незнания и прочее, это, я думаю, вряд ли соответствует действительности. Я могу привести некоторые примеры. Например, уже в 17 веке, еще до Петра, на территории России создавались крупные мануфактуры. В том числе по выплавке металла. И уже опыт создания этих мануфактур, вот, металлоплавительных производств, очень помог в петровское время, в первой четверти 17 века, в создании производств на Урале. Наши многие скорняки и ремесленники уже работали не только на заказ, а работали на рынок в то время. В московском пушечном дворе выплавлялись орудия и колокола, и уже он существовал с 15 века, с конца 15 века, а уже в 17 веке вот аппаратура, оборудование пушечного двора приводилось водными механизмами. Как это может говорить об отсталости нашей промышленности? Кстати, напомню, что крупнейшая пушка крупнейшего калибра, царь-пушка, да, которую мы видели или можем увидеть в Московском Кремле, была построена практически, была создана, отлита за 100 лет до Петра, в 1596 или 98 году, нашим мастером Андреем Чеховым. А колокольня Ивана Великого, построенная в Кремле, а наши древнерусские крепости, Изборская крепость, которая была построена в первой половине XIV века, крепость Орешек у нас в устье Невы, на рубеже Ладожского озера, там, где Нева вытекает из Ладожского озера, построена новгородцами. То же самое, начало XIV века. Я могу сказать, Староладожская крепость, о которой я упоминал, каменные стены этой крепости были построены нашими предками, не пришлыми там какими-то мастеровыми, а нашими предками к X веку, в X, по крайней мере, веке нашей эры. Так что наши ремесленники, наши строители, наши и военнослужащие обладали достаточно высоким ремеслом. О достижениях в воинском деле говорят наши воинские уставы XVI века, где описывается, как, что должен делать там военный человек, как его готовить к военному делу, что он должен делать там во времена военных походов и прочее, прочее. Эти воинские уставы в значительной степени расписывали воинскую жизнь военного человека, бойца. Да. Так что Петр Алексеевич, он произвел реформы, которые носили, конечно, как негативный, так и позитивный характер. Прежде всего, для построения нашего государства, может быть, не для народа, естественно, для государства, для укрепления государства, да. Вот. Был осуществлен выход к берегам Балтийского моря. Возвращены наши русские земли Приневского края, вот где сейчас находится Санкт-Петербург, откуда я с вами разговариваю, город-герой Ленинград. Вот. Но, конечно, они носили в значительной степени и негативный характер. Наверное, среди вот негативных факторов я бы назвал изменение летоисчисления, когда Петр I в подражание европейцам ввел летоисчисление от Рождества Христова с 1 января 1707 года, обрезав наше летоисчисление, если не ошибусь, на 5508 лет. То есть если наш русский человек мог вот даже благодаря своему календарю заглянуть во времена Петра на 7 с лишним тысяч лет тому назад, то с приходом европейского летоисчисления, да, вот от Рождества Христова, он мог заглянуть только на 1700 лет тому назад. Кстати, вот летоисчисление, то, что наши предки вели летоисчисление там, от сотворения мира, да, и сейчас у нас уже 7000, Извините, я, может быть, ошибусь, 7500 или 7000. Ну, я не буду здесь вот вводить никого в заблуждение. Мы живем в 8 тысячелетии по летоисчислению от сотворения мира, да, говорит о том, что на протяжении, по всей видимости, всего этого периода наши предки были грамотными людьми. Потому что календарь и летоисчисление, я считаю, мог только вести грамотный человек. Знакомый с алфавитом и со счетом, с арифметикой, с цифрами. Это говорит о том, что наши предки были грамотны еще задолго до Кирилла и Мефодия, которых считают основателями нашей славянской азбуки. Ну вот, наверное, на этом я буду заканчивать свое выступление. Да, хотел бы еще сказать об одной традиции, наверное, которая внесла, на мой взгляд, очень негативную лепту в сохранение нашей русской государственности и отношения власть имущие и русский народ, да, в стране. Это традиция, которая возникла после Петра, когда практически ни один, да, по-моему, ни один русский царь-император не женился на русской женщине. По крайней мере, в первом браке. И все наши последующие после Петра цари, ну, за исключением Елизаветы, да, вот, правящей вот, после Петра одно десятилетие, да, все последующие вот, наши российские владыки были рождены от иностранок. Это, мне кажется, очень такой значимый фактор, когда еще будущий наследник, находясь в чреве матери, впитывает информацию от женщины иноземного государства, иноземной страны, от иноземки. И, наверное, это все сказывается в последующие времена, во времена его детских лет, взросления, во времена его правления на русском престоле. И, я думаю, сказывается и в его отношении к его подданным. Прежде всего к русскому народу, который, как и сейчас, всегда составлял подавляющее большинство жителей страны Руси и России. Но были потом еще и последующие перестройки. Я уж не буду о них говорить, да. Это и конституционная реформа Александра II с отменой крепостного права 1861 года. Это наши известные всем революции 1905-1917 годов. Это и последующая перестройка 1991 года, которую мы пережили. И, кстати, со словом «перестройка» мы очень редко сталкивались до второй половины 1980-х годов. Реформы 90-х, нулевых годов, которые, как правило, не принесли нам пользы, а скорее от них был вред. И очень значимый вред. Я вот только еще отмечу, что, как правило, вот эти перестройки, они проходили по определенной схеме. Сначала народу как-то так внушалась неприязнь к старым порядкам. Вот если даже мы вспомним перестройку 1991 года, 80-е годы как-то вот нас отторгали от наших советских времен, воспитывали к ним такую неприязнь, неудовольствие, там, репрессии и прочее. Вот. Потом такой серьезный натиск, смена правления и духовной парадигмы и приход к власти новых людей. Это, правда, не всегда происходило, приход к власти новых людей, но последующий вот такой слом наших определенных духовно-нравственных, вернее, духовных ориентиров и наших традиций. Все это, конечно, не прошло бесследно и прошло с негативным оттенком, я считаю, для нашего замечательного русского народа, к сожалению. Мы должны чтить, вот, помнить уроки истории, не забывать того, что было, Вот. Помнить о нашем прошлом, ибо знание прошлого, я закончу уже окончательно сейчас, да, знание прошлого помогает нам строить, создавать наше современное, да, и строить, планировать наше будущее. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Андрей Витальевич, за ваш доклад. Когда вы говорили о том, как сжигали книги, о изменении нашей истории, я вспомнил книгу «Путями великого россиянина», которую написал Александр Иванченко. И там он интересно написал: «Человеческие гены передаются из поколения в поколение, живут тысячелетиями. Но зов крови можно заглушить, если отнять у него историческую память и знания. И тогда на смену духовности приходят низменные инстинкты, и общество превращается в стадо. Чем короче у людей историческая память, тем легче он примет новые установления и догмы». Замечательные слова, Евгений, замечательные. Не зря существует еще и выражение: «Любой народ жив, пока существует его память и культура». Да. Первая часть у нас подошла к концу. Сейчас я поставлю отбивку и переходим ко второй части — ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 20 февраля 2020 года, четверг. В виртуальной студии находятся Андрей Витальевич Антонов, Евгений Роденко и Светлана Большакова следит за чатом. Тема сегодняшнего живого эфира – интриги средневековья. И мы начинаем вторую часть нашего живого эфира – ответы на вопросы. И первый вопрос – задает Мари Вес. Чем кормили коней многочисленную конницу, передвигаясь на большие расстояния? Вы знаете, вот я не задавался изучением этого вопроса, но я могу, наверное, предположить тем же, чем и сегодня у нас кормят наших домашних животных. Растительность полей, как свежая растительность, так и заготовки прошлого времени. Я думаю, так, да. Благодарю. Следующий вопрос задает Света. Скажите, правление Рюрика и Тартария взаимосвязаны или это разные государственные образования? Вы знаете, вот с Тартарией. Тартарии – очень интересный вопрос. Возможно, вот та территория, на которую пришел Рюрик, а Рюрик, я еще раз говорю, я вот свое мнение высказываю опять, но я, честно говоря, в этом уверен. Рюрик – это наш славянин. Вот. Сын князя славян Бодрича и Годослава и Умилы. Дочери новгородского князя Гостомысла, о чем я говорил. Внук Гостомысла. Возможно, он как раз пришел на ту часть Тартарии, на западную часть Тартарии, да? Вот, которая впоследствии вот стала называться Русью. Существуют же карты. Этот вопрос надо изучать, наверное. И, к сожалению, историки не придают ему существенного значения. Существуют же карты, карты Великобритании, британские карты, по-моему, даже 1771 года, карта Евразии, на которой изображены несколько Тартарий, в том числе Великая, Большая Тартария, да, там еще другие Тартарии, вот, и Московия, Московское государство. Но я думаю, что Тартария – это одно из названий, я бы так предположил, одно из названий наших русских земель, наших русских земель. И произошли они, вот говорят, от татар, да, тартар, это есть такая версия нам, я думаю, эта версия нам навязывается, вот, наводит тень на плетень. А скорее всего, я склоняюсь к другой версии, Тартарией наша земля названа от детей бога Перуна, легендарных детей, даже бога Тарха Перуновича и Тары, которые считались защитниками нашей земли. Даже бог Тарх Перунович, мы бог дающий, бог помогающий. А Тара, она считалась, судя по всему, берегиней русских земель. И, кстати, я вот тут хочу сказать, ведь на территории современного и Советского Союза, и России современной существовало, существует немало географических названий, которые связаны с именами Тарха и Тары. Я вот тут некоторые приведу, вот у меня тут список есть, как раз я готовился по своей книге, смотрел. Например, даже река Тара есть в Боснии и Герцеговине. Вот. Есть река Тара в Новосибирской, Владимирской, Брянской областях. Город Тара – административный центр Тарского района Новосибирской области. Есть город Тара в Сербии, и даже в Японии есть город Тара. Есть старинный русский город Таруса, административный центр Тарусского района Калужской области. Он в летописях известен 1246 года и был столицей такого Тарусского княжества, удела легендарного князя Юрия Тарусского. Ну и атархи, дашь боги, тоже, естественно, топонимика наша нам напоминает. Вот есть такой пригород Ленинграда, да, город Сестрорецк на северо-западе. Вот к нему примыкает такой поселок Тарховка. Есть река Тарховка в Выборгском районе Ленинградской области. Вот. Кстати, места, связанные с Лермонтовым, да, в Пензенской области, заповедник Лермонтова, называется Тарханы. А полуостров Тарханкут есть. У вас в Крыму же есть Тарханкут на западе Крымского полуострова. А мыс Тарханкут, мыс, я ошибся, извините. Тарханкут, кут – место. То есть это можно понимать как место или край Тарха. Вот. Даже город, наверное, Астрахань связан с Тархом. И вот на окраинах там или в 10 километров от Астрахани есть развалины древнего города Астархан. Это, видимо, топонимика нам напоминает о наших легендарных предках, да. Кстати, тарханами у скифов назывались воины в древности. Это были представители высшего сословия родовой аристократии. Тарханы. Вот. А по словарю Владимира Ивановича Даля, тарханы – это белопашские крестьяне. То есть крестьяне, сейчас, белопашцы, да. Крестьяне, имевшие собственные наделы. Так что я еще раз скажу, судя по всему, все-таки Тартария – это одно из названий наших русских земель. И здесь разделять, я думаю, Московию, Тартарию, я думаю, вряд ли стоит. Вряд ли стоит. Вот так бы я ответил. Благодарю вас, Андрей Витальевич. Следующий вопрос задает Мари Вес. Ну, тут я смотрю на отдельную тему. До крещения Руси сколько было войн? В каком количестве пали народы? Ведь, как известно, войны были чуть ли не каждые 5 лет. Кто воевал? Ну, были ли войны каждые 5 лет, я затрудняю сказать. И, наверное, вряд ли на это ответит даже опытный и дипломированный историк, изучавший древний мир. Хотя войны существовали, вот, да, и в древности сколько их было войн. Я думаю, сейчас и считать вряд ли это возможно. Но, кстати, я могу сказать, вот если взять историю наших предков, славяно-скифов, да, еще раз я повторю, что скифы – это наши предки. Скифы, известно, воевали с персами, да, были завоевательские походы персидских царей на Скифию, да, и мы помним, как скифы там применяли своеобразную тактику. Эта тактика, вот что интересно, это может быть даже как вот, не знаю, наша родовая память или нас судьба ведет, что ли. Вот наши войска так действовали в 1812 году. когда они уходили от Наполеона, не вступая с ним в такие решающие сражения, отдали только перед Москвой под Бородино. Битву под Бородино. Вот скифы также уходили от персов, уходили в свои степи, они вымучивали их, да, вот, а потом достигали своих целей, достигали побед. Вот. И ни одно такое столкновение было, насколько мне известно, со скифскими царями. Одно было еще во времена скифской царицы Тамисы, по-моему, это, мне кажется, где-то пятый примерно век до нашей эры происходило, когда колоссальнейшее поражение получили персы от скифов. Вот. А мы, вот я говорю еще раз, вот эта вот тактика, она сохранилась до наших дней фактически, вот эта скифская тактика. Да. Вот. Известны походы скифов 7 века до нашей эры в Египет. Вот в частности, откуда скифы, ну, славяно-русы наши, да, наши предки, вернулись с богатейшей добычей. С богатейшей, да. А этот поход описывает, уже обосновываясь на свои, на исторические источники, на летописи, да, описывает Александр Дмитриевич Нечволодов в своем замечательном труде «Сказание о земле русской». Так что были известны бои славян и готов в 4 веке нашей эры уже, да, вот, нам известен готский предводитель Германарих, да, который создал там большую державу на вот, в том числе на территории славянских наших земель, Германарих, да, вот, известны эти бои, уничтожения нашего князя, тогда было 70 князей, по некоторым источникам, распято готами, вот, наших, взятых в плен. Так что было достаточно много битв, и вот, я могу сказать, до Рюрика, но правда, это почти на уровне с Рюриком, известен поход, описывает, так вот, в качестве отхода от сухопутных дел, да, приведу морские дела наших предков. У нас говорят, кстати, что флот был создан в 1696 году, русский флот. Но это знаете, такая басня, вот, это детский лепет, конечно. Флот наш существовал и раньше. Тот же самый князь Олег вел флотилию на Константинополь 908 году, которая состояла, как пишут наши хроники, из 2000 ладей, кораблей, да, в каждой ладе находилось по 40 воинов. Это провести по Черному Русскому морю надо было эту эскадру, а Черное море не такое спокойное, хоть даже по побережью веди, да, оно неспокойное. А надо было еще построить эти корабли, ту громадную армаду, значит, были навыки в судостроении, навыки в мореплавании, вождении кораблей по таким сухопутным, то есть по таким морским трассам, да, вот. Так вот, приведу пример. Это было, по-моему, где-то в 860 году. Арабский писатель пишет о нападении проклятых урусов на испанский город Севилью, который находился тогда под оккупацией арабов, арабами, вот. О нападении урусов. А Севилья находится невдалеке от юго-западного побережья Пиренейского полуострова. Так представляете, надо было пройти Средиземным морем, какой огромный путь, да? И вот было совершено нападение, вот тоже были боевые действия вот, проклятыми с их стороны, вот, со стороны арабов, проклятыми урусами, ну а с нашей стороны, нашими предками, замечательными мореходами и воинами, и вообще отличными бойцами, землепашцами, в общем, мужественными людьми, я считаю. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Благодарю. Следующий вопрос задает Владимир Донских. А наши ли летописи? Все они написаны при Романовых, которые точно не наши. Вы знаете, я не думаю, что все летописи написаны при Романовых. Вот. Все летописи написаны при Романовых. Но другое дело, что я не считаю это, конечно, бесспорным фактом, а вполне возможным фактом, что летописи, конечно, правились. правились, возможно, в них вносились исправления, дополнения в угоду правящей верхушки светской власти и правящей верхушки духовной власти на Руси. Конечно, было. И считать эти летописи достоверными, вот, достоверно отражающими те исторические события, которые происходили на территории Руси, конечно, оснований нет. Но брать из них полезное, полезное, я думаю, стоит. Есть один источник, есть второй источник, есть археологические находки, да, есть уже сейчас результаты исследований ДНК, генеалогии. Так ведь? И вот сравнительный анализ вот этих источников, да, и сведений, он, конечно, и будет давать нам наиболее полную картину развития нашей страны. Ну, даже вот надо почитать, понимаете, вот забытые историки сегодня, я вот называл Александр Дмитриевич Нечволодов, да, почитать просто его история, нет, сказание о русской земле. Что там написано о дохристианской Руси? Там написано, это начало 20 века издания книги. Так, написано очень достойно, я скажу. То есть там наша история уходит туда еще, за, по крайней мере, до 7 века до нашей эры, когда он описывает походы скифов в Египет, да, там сопротивление скифов персидским царям, да, персидским завоеванием, попытки завоевания скифских земель, да, вот. Надо читать наших других историков, Татищева, да, Василия Никитовича, надо читать даже Ломоносова, пускай там его, видимо, Миллер, Шлессер, там, или Шлессер этот исправляли, но все равно надо читать их, понимаете, сравнивать с другими источниками, и вот там искать рациональное, такое достойное, достоверное зерно. Или даже надо читать нашего замечательного классика, философа, славянофила, филолога, адмирала в том числе Александра Семеновича Шишкова, написавшего замечательный труд «Славяно-русский корнеслов». И там он тоже пишет по поводу истории. Платон Лукашевич, надо читать, да? Фадей Валанский, поляк. Но он тоже оставил очень значимые труды по нашей славянской, древнерусской истории. Если взять поляков, да, да у них там, ну, как вот говорят современные историки ДНК-генеалогии, примерно процент русской гаплогруппы в мужском населении такой же, как у нас, как у малорусов, у белорусов и великорусов. Вот. Это тоже фактически, я так думаю, они имеют наши русские корни, но со временем окатоличили, но вот стали их называть Польшей. Полония, да, они же от полян идут, видимо. Вот. Поэтому Полония, Польша, вот. Краков, там Отра, Прага тоже, Чехия, это Ара, да, Отра все идет, а Ара это наш древнеславянский бог солнца, ведь не зря раньше Волга-река называлась Ра-рекой, да, а Урал, есть версия, я считаю, очень такая интересная версия, Ура лежит, уральские горы, да, Урал, вот. Так что вот надо вот эти источники сравнивать, вот, искать в них рациональное зерно. Я, конечно, не все назвал. Вот. Я думаю, что наши исторические запасы будут пополняться, вот в плане летописных источников будут пополняться. Можно почитать Арбини, да, хорват Арбини, который написал там, что там многие народы мира произошли от русских, да, этот труд был издан, по-моему, в 17 веке, да, и эту книгу привез серб, я забыл, как сейчас его зовут, серб, и подарил эту рукопись вместе с Сарапом, с Сарапчонком, да, Ганнибалом, подарил Петру Великому. Впоследствии, кстати, Петр, как говорят источники, заставил перевести на русский язык, да, и очень ограниченным тиражом эта книга была издана. Но вот Петр, да, вроде там западный человек, то есть на Запад, получается, работал, а книга издана. Вот. Кстати, Петру Первому приписывают такое выражение, что Европа нам нужна на 100 лет, потом мы повернемся к ней задом. Но Европа понадобилась, там ее достижения какие-то полезные взяли в течение 30 лет. Хотя я еще раз повторю, Русь ко временам Петра не была, я считаю, отсталой по сравнению с европейскими государствами. Что-то полезное мы от них взяли, безусловно, это. Ну, взаимообмен идет, а что-то полезное они от нас брали. Вон, они от нас плановое хозяйство весь этот западный мир перенял в 20 веке. Что, это наша же заслуга плановое хозяйство. На чем они Великую депрессию 29-30-х годов-то преодолели? Благодаря плановому хозяйству в значительной степени. Вот я бы так сказал, да? Я закончил, Евгений. Благодарю. Вопрос задает Данил. Здравия желаю. Вопрос в эфир. Что явилось катализатором раскола планетарной державы на конфликтующее территориальное образование и почему это случилось неожиданно? Планетарная держава, это имеется в виду Советский Союз или планетарные державы древности? Я бы, наверное, сказал древности. Древности, ну вот я, конечно, не могу утверждать, что была такая, было такое, скажем, протогосударственное образование, планетарная держава. Возможно, была, возможно. И вот в некоторых источниках там пишут у нас, да, проторусская держава, да, держава Проторусь, которая простиралась чуть ли там от Британских морей и до Тихого океана, захватывая значительную часть Евразии. Вот, кстати, территория Тартарии, территория различных Тартарий, и охватывают эти вот земли. Вот то, что было на картах, европейских картах, которые сохранились. Может быть, такие карты есть и в наших, в российских архивах, в русских архивах, но почему-то нам эти карты неизвестны. Вот, в научно-популярной литературе приводятся вот эти вот европейские карты. И вот, возможно, вот территория, вот, так сказать, всех Тартарий, она и охватывала вот эту такую протогосударственное такое образование, держава. Но я думаю, что, скорее всего, может быть, вот, назвать в таком понимании, как государство, сложно. Это даже, возможно, была не федерация, а конфедерация. Конфедерация определенных народов, племен того времени, понимаете? Вот, там тюркские каганаты, хазарский каганат, так, допустим, вот Киевская Русь, да, там Новгородская сначала, Новгородская Русь Славия, да, Южная Русь Скифия, вот такие как бы конфедеративные составляющие вот всей этой великой державы были, да. Я уже говорил о русах Южной Сибири. К сожалению, у нас очень мало изучена история Южной Сибири. Там вот в здоровом понимании, в достоверном понимании, понимаете, вот истории. А ведь там существовали проевропейские культуры. Проевропейские. Я уже называл андроновская культура, да, которая идет от более старой. Андроновская культура – это 3-2 тысячелетие нашей эры. Скифо-тагарская культура, там тагарская, либо ее скифо-тагарской культурой называют по наличию курганов, да, вот, скифских. Она преемница андроновской культуры, это 1-е тысячелетие до нашей эры, начало 1-го тысячелетия нашей эры. И вот, видимо, потомки скифов-тагарцев, они составили ударные силы Чингисхана. И он, я думаю, был оттуда, вот. Чингисхан. Из этих потомки вот этих племен были барджигины. Потому что я привел там свое стихотворение, упоминал о персидском государственном деятеле, историке Рашид ад-Дини, который жил там через несколько там десятилетий, через приличное количество десятилетий после Чингисхана. Но чингизиды-то они жили, и он бывал в становищах, там, в ставках чингизидов, он с ними общался, и вот он написал, что они светлоглазы, там, бородатые, светловолосы, вот. Но какие же это монголоиды? Это наши, видимо, предки. А потом, если завоеватели завоевывали чьи-то территории, то мужское население в значительной степени истреблялось. женское население, оно подвергалось насилию, и впоследствии на этой территории в значительной степени рождались потомки завоевателей по мужской линии, и они имели гаплогруппу завоевателей. А мы, русские, вот на центральноевропейское равнение, на нашей, да, мы гаплогруппы ни монголоидов практически не имеем, не имеем ни тюркских гаплогрупп. Это говорит о чистоте нашего народа. А еще Михаил Николаевич Задорнов, он же говорил, что там, изучая архивы, это ясык, грамота направления давалась нашим русским князьям на русском языке того времени. Но когда это завоеватели общались с побежденными на языке побежденных, да не было этого. Поэтому я говорю, что вот Южная Сибирь, да, и, видимо, еще, ну, до Байкала, по крайней мере, и, видимо, за Байкалом, была населена в значительной степени нашими предками, там, прорусскими, прославянскими, прославянскими племенами. Вот. И не зря еще тогда вот и Клёсов Анатолий Алексеевич, да, с учетом своих исследований ДНК, генеалогии, он утверждает, что с Алтая пришли как носители гаплогруппы R1A, они одним путем пошли, так и носители гаплогруппы R1B. Ну, это вопрос дискуссионный, я так вот считаю. Но, по крайней мере, вот, местом нахождения древних ариев и древних эрбинов, да, Клёсов называет Алтай. Поэтому, вот, судя по всему, вот на этой территории существовало вот это, вот, может быть, древнее русское такое протогосударственное образование, о чем вот спрашивает наш слушатель. Но со временем, допустим, оно стало разбиваться, вот, дробиться. Росли запросы правящей верхушки, корыстолюбие тоже, так сказать, понимаете, вот это все развивалось, частнособственнический инстинкт среди знати все больше и больше проявлялись. Вот, видимо, и проявлялся их отрыв от народа, от простых людей. Вот. И происходили какие-то вот столкновения, тяжбы между вот этими, между, скажем так, субъектами конфедерации, я бы так назвал их, да. Вот. Кстати, могу привести пример хазарского каганата, да, это древнее государство тоже. Я думаю, что в генетическом плане хазары и славяне крайне близки, да. Но в 8 веке к власти в Хазарии пришла еврейская диаспора, и основная часть населения Хазарии была обращена в иудаизм. Вот. И вот тогда, судя по всему, хазарский каганат из определенного, ну, может быть, союзника, это мое предположение, союзника там, да, ну, и в незначительной степени соперника, превратился в антагониста для древнерусского государства. И с ним уже свел счеты Святослав, наш замечательный тоже правитель, воин. К сожалению, он не смог долго прокняжить, всего лишь буквально 10 лет. Да, 10 лет находился на княжении, но он же разметал хазарские каганаты, столицу, там крупные города, Итиль, вот, Саркел, за такую вредоносность, да. Кстати, вот от хазар пошли евреи Ашкенази, вот одно из колен евреи Ашкенази, да, говорят, что евреи единый народ, но вот, ну, потомки хазар, евреи Ашкенази, ну, какое они отношение имеют к древней Палестине? Я думаю, что там вряд ли есть какое-то отношение. Вот. Ну, они считают себя тоже евреями. Хотя как там они общаются между собой в своем еврейском сообществе, я уже тут не могу сказать, какие там иерархии. Вот что бы я сказал по поводу вот возможного существования такого протогосударственного образования, древней державы, вот, которая в определенной мере объединяла наши древнерусские, славянские и иные родственные нам племена. Благодарю. Реплика от Светы. Было бы интереснее, если бы еще проговаривали другие летоисчисления. Это реплика. Ну, ничто не мешает, да, и той нашей слушательнице, которая задает вопрос, говорить этим летоисчислением, да, ну, привычка уже есть, есть такая привычка, хотя я все-таки думаю, что не надо забывать о нашем старом летоисчислении, да, и я сам порой поздравляю своих знакомых тоже со старым летоисчислением. А вот у нас у Петровской академии наук и искусств, вице-президентом которой я являюсь, есть такой журнал, литературно-художественный журнал «Медный всадник», и мы там постоянно пишем в каждом номере, там, 2000, допустим, 19 год, и там 7728 год, да, от сотворения мира. По-моему, у нас сейчас 7728 год, я просто, ну, запамятовал, бывает, я с головой вылетело. Вот. Знаю, что Петр обрезал нас на 5508 лет, вот это число у меня сохранилось в голове. Вопрос задает Мари Вес. Как передавались флаги, гербы при завоеваниях? Народ тоже передавали по регионам, по-современному сказать? Не очень понятный вопрос. Что передавалось? Флаги победителей передавались побежденным или флаги побежденных передавались победителю? Не знаю. Как-то странновато. Странный несколько ответ. Я просто знаю, что флаги и стяги побежденной Германии в 1945 году, в июне месяце, да, на параде Победы были брошены к мавзолею. Поверженной Германии, поверженного фашистского вермахта. Вот передача это флагов, не передача, ну, каждый вправе сам судить, да. Но вот с флагами поверженных противников было сделано именно так. Как передавались народы, ну, я думаю, из истории это народы не могут передаваться. Здесь как-то, я так, формулировка, она несколько странноватая. Народы завоевывались, да, покорялись, к сожалению, некоторые народы, да, которые не смогли отстоять свою независимость. Такое бывало, да, в том числе. Но я считаю, что мы русские никогда не покорялись ни одной военной агрессии. Вот это мое мнение, да. И о монгольском иге сказы – это вымысел один, я бы так сказал, да. Благодарю. Еще один вопрос от Мари Вес. Как языки смешались? Были ли войны главной причиной? Ну, здесь, понимаете, говорить о языках, о смешении языков. В мире столько языков, столько было военных конфликтов, столько было захватнических войн. Как они смешивались, где смешивались? Но вот я могу сказать, что, и, наверное, слушательница тоже знает, что на территории Африки в значительной степени многие говорят на французском языке, да, на португальском языке. Это жители бывших французских, португальских колоний. Смешение это языков, заимствование это языков. Ну, как вот тут понимать? Допустим, был такой народ, прусы, да, это славяне тоже прусы. Но прусский язык, или я бы сказал, прусское, может быть, наречие русского языка, да, скорее всего, так можно сказать, да, оно прекратило вроде существование, насколько вот пишут некоторые источники, в начале 19 века. Так что... Вот, некоторые языки искусственно создавались, наверное, я думаю, так, в том числе так называемый украинский язык. Я не хочу обидеть, ну, вот, жителей современной Украины, но, судя по всему, это не... Он создавался в определенной мере не без воздействия австро-германского проекта украинизации русинов, западных русинов, вот, которых принуждали, так сказать, считать себя украинцами. А этот проект украинизации проходил в конце 19-го, начале 20 века очень жестко. С использованием концентрационных лагерей и судебных процессов, вплоть до вынесения смертных приговоров. И тогда бытует такое у нас выражение в литературе, это приводилось неоднократно, что русины возмущались тогда, какие мы украинцы, мы ничего не украли. Вот. И тогда вот, ну как это, смешение, украинский язык, смешение, создание, так сказать, может быть, некоторые новые версии да, языка. Потому что я считаю, что малорусское наречие – это наречие русского языка, одно из наречий, да. То же самое, как белорусское наречие русского языка – это мое мнение, да. Мы вот великороссы в России говорим вот именно так, как говорим. Так что, вот, видимо, так бы я ответил. Вопрос задает Наталья. Почему так подчеркивается малолетство князя? Возможно, путаница в летописях? Намеренная или случайная? Если говорить в отношении летописцев, намеренно они это делали, либо случайно они это делали по незнанию, я сейчас с достоверностью сказать не могу. Но просто вот этот такой небольшой сравнительный анализ, который я сделал в свое время, он заставляет задуматься, может быть, о каком-то неестественном ходе событий вот среди правящей верхушки Киевского государства, либо о желании летописца создать определенную картину, удобную для него и для заказчиков. Понимаете? Вот. Ну, тут надо изучать еще этот вопрос, я думаю. Почему-то я вот от историков не слышал таких мнений, но мне вот этот вопрос, мне вот это вот эти числа, эти возраста и их изучение этой ситуации, мне кажется, достаточно интересным. Особенно вот в плане рождения Святослава. Ну как, допустим, он мог родиться у супружеской четы и быть, наверное, старшим сыном тогда, если он взошел на княжеский престол, по истечении там 30 с лишним лет супружества. Вот. А при том Ольге же тогда было, ну, за 50 лет, или, ну, 50 лет было, да, примерно так, по летописям. Потому что по летописям точный год, я думаю, что здесь не всегда можно выявить, там может быть плюс какая-то, плюс-минус, там, 2-3 года, может быть, где-то больше разница. Так, я думаю, скидку надо делать, да. Ну, женщины в таком возрасте, я думаю, в то время вряд ли могли рожать. Вот. И это определенная, если не загадка, то головоломка. Определенная такая головоломка. Как вот ее разрешить, как определиться вот в этой ситуации? Я думаю, для этого потребуется время и дальнейшее изучение нашего исторического наследия. Андрей Витальевич, я все реплики озвучил, все вопросы я вам задал. И у нас живой эфир подходит к концу. По традиции скажите что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Я благодарю за внимание всех слушателей и зрителей, да, за участие в нашей передаче и за ваши вопросы, которые вы задавали, за реплики. Вам, Евгений, хочу сказать большую благодарность за то, что вы так хорошо и профессионально провели этот эфир, помогли мне как участнику передачи. У нас, у русских людей, замечательная история. Наши предки, русы-арийцы, были создателями великих цивилизаций древности. А русскую культуру еще раньше не зря называли восьмым чудом света. Хотя я бы назвал русскую культуру, наверное, первым чудом света. Первым чудом света, потому что многие чудеса света происходили именно от нашей русской культуры или являлись следствием, продолжением нашей замечательной русской культуры. Сегодня мы проживаем в непростое время. У нас сложности есть во внутренней жизни нашей страны. Да? Мы испытываем тяготы и лишения уже на протяжении нескольких десятилетий. И вот после определенной перестройки, да, после тех реформ, которые прошли в нашей стране и которые потрясли нашу страну, да, и потрясли и нас в том числе, нам надо все-таки встать и осознать свою значимость. Да. Мы русские люди, еще раз повторяю, Мы сами создавали свою страну. Мы одержали великие победы на нашем историческом пути. Да, были иногда и временные неудачи. Они были. Вот были и временные, может быть, поражения, временные, да. Были и те негативные перестройки, о которых я сегодня говорил. Но, как правило, всегда русские люди и люди других национальностей, которые жили вместе с нами, вот в составе нашей страны, смогли подняться и возродить наше Великое Отечество. И сегодня это наша задача. Это наша задача возродить наши русские земли. Поднять нашу культуру на тот же уровень, на высокий уровень, который она заслуживает и на котором она всегда находилась. И помнить еще раз, что благодаря нашим победам, благодаря нашим достижениям, многие народы существуют по сей день. И многие народы были освобождены от порабощения. В том числе, если мы помним, наполеоновского нашествия, гитлеровских полчищ, за которыми шли все народы Европы, порабощенные там, либо униженные народы Европы, которые являлись сателлитами фашистской Германии. Но благодаря нам, благодаря русским прежде всего, ну и, конечно, другим народам России, которые были с нами вместе, была одержана Великая Победа в 1945 году, 75 лет которой мы будем сегодня, в этом году будем отмечать. Так что всем здравия, не унывать ни в коем разе, ни в коем разе, пребывать в хорошем настроении. Я здесь приведу пример наших сказочных героев, наверное, вы помните их. Ведь никогда наши сказочные герои, положительные герои, не пребывали в состоянии уныния и не пускали слезу о потерянном прошлом. Да, прошлое надо помнить. Вот. Но надо создавать настоящее, в добром здравии, еще раз повторю, и биться с врагами жестко, а если будет необходимость, отворачивать им головы, без лишних эмоций, как это делали наши замечательные предки и наши замечательные сказочные герои. Будем здравы, ибо мы правы. Всего доброго, дорогие друзья! Благодарю вас, Андрей Витальевич, за ваш доклад, за ваши теплые слова, за добрые пожелания. Напоследок мне остается сказать, что сегодня было по одному из современных календарей 20 февраля 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира была «Интриги Средневековья». В виртуальной студии был Андрей Витальевич Антонов, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Была в чате, принимала ваши вопросы. Я благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и ваши реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.